в условиях круговой поруки. Результаты известны. Мы сами не заметили, как страна стала жить по законам, напоминающим мне колымские лагеря, где господствовал беспредел. Глубоко уважаемый Борис Николаевич, известно, что в недрах России выявлены и разведаны неисчислимые богатства полезных ископаемых. Только запасы 50 видов минерального сырья оцениваются в 30 триллионов долларов США. Список, подготовленный геологами к освоению месторождений важнейших руд, используемых промышленностью России, составит не один том. И в то же время мы завозим в колоссальных объемах сырье из-за границы, просим кредиты у Международного валютного фонда. С точки зрения золотопромышленника, бывшего долгое время на передовой старательского движения, меня больше всего задевает дезорганизация прямого валютного производства в России, золотодобычи. 16 марта 1995 года я направил это письмо Борису Ельцину. Работая над ним, старался сдерживать себя, вымарывать строчки, эмоционально окрашенные, выдающие все, что я на самом деле думаю и чувствую, сохраняя только фактуру. Она одна могла остановить на себе внимание властей. Общественно-экономическое и социальное значение золотопромышленности, политический вес золотого запаса страны. Как же случилось, что на фоне почти двукратного роста мировой золотодобычи за последние неполные два десятилетия и одновременно 3-15-кратного роста ее в США, Канаде, Австралии, Россия, бывшая всегда впереди этих золотодобывающих стран лидирующей группы, откатилась далеко назад. Не за горами год, когда российское золото разделит трагедию российской пшеницы. Мы станем покупателями еще одного своего традиционного товара. Как случилось, что месторождения, найденные и разведанные в 70-80-е годы на деньги налогоплательщиков, оказались предметом спекуляций игроков в ценные бумаги в 90-е? Великая минерально-сырьевая база золота, созданная на средства госбюджета и обеспечивающая развитие валютной индустрии высшего мирового класса, оказалась расхватанной многочисленными акционерными обществами, которые стригут купоны вторично с тех же налогоплательщиков и их потомков. Падение золотодобычи рикошетом ударило по обеспечивающим и вспомогательным производствам, заводам горнообогатительной и промывочной техники с большим числом рабочих мест. Цепная реакция безработицы и дезорганизация охватила специфическую группу трудящихся – геологов, горняков, старателей. Как случилось, что жизненно важно для государства производство, приобрело устойчивую тенденцию к снижению. Не имея ответов на эти вопросы, нельзя понять происходящее и выстроить реальную картину будущего, определить перспективы. Я напомнил, что созданное нами акционерное общество «Туманов и компания» в свое время настойчиво, но безуспешно пыталось получить права на разработку месторождений в республике Коми, Тиманские бокситы и Карелии, Шунгиты, на Камчатке, в Иркутской и Амурской областях, золоторудные объекты. По прошествии нескольких лет оказалось, что победители на месторождениях не провели вообще никаких горно-подготовительных работ, а затраты на ТЭО и все прочее дублировали наши проработки. «Валютное обеспечение, — писал я, — может быть достигнуто, однако не только за счет собственной золотодобычи, отработкой сухого лога и нежданинки, покровки и воронцовки, школьного, хаканджи и нони, таз, уряха, агинского, аметистового и озерновского, а также ряда рассыпных районов, но и за счет кредитной кабалы. Попросить у США, занять у Англии, поклониться Японии, протянуть руку МВФ. Это даже можно представить крупной дипломатической победой, а не поражением, возложив расплату по долгам на будущие поколения. Первая, но весьма представительная научно-практическая конференция по развитию российского рынка золота определила, что для нормальной работы золотодобывающего и перерабатывающего комплекса необходимо в кратчайшие сроки привлечь в отрасли в качестве оборотных средств около миллиарда долларов США, которых нет. Но руководство страны, президент, правительство, парламент могли бы дать больше, предоставить отрасли режим благоприятствования, приоритеты, организационные условия, законодательную регламентацию и налоговые льготы, строго и однозначно озадачив соответствующие государственные структуры. Особенно горько, что угасание отрасли происходило в то время, когда возникли условия для ее рывка вперед. В письме Ельцину я назвал некоторые из них. Возникновение российских механизмов привлечения колоссальных средств населения через рынок ценных бумаг, акции, облигации и тому подобное. К сожалению, эта возможность перехвачена сборщиками денег в лице отдельных коммерческих структур, затратная часть которых идет главным образом на рекламу. Можно было привлечь потенциал ВПК, освобождаемый в порядке конверсии заводские и технологические мощности, кадровые ресурсы, наработки в области мобильных энергетических устройств, связи и телекоммуникаций, информатики и транспорта. Оперативный вывод на новый, современный уровень технико-технологического обеспечения